Глава 46. Зейн. Из кабинета отца я вышел опустошенным, но с робкой надеждой в сердце. За время моего отсутствия он изменился, осунулся, похудел, даже постарел. Впервые я задумался о том, что он тоже имеет чувства и переживания. Волнуется за своих детей и, конечно же, любит нас. Находясь в определенном статусе и имея почти безграничную власть, эмоции он показывал редко, а свои слабости по привычке прикрывал гневом и отстраненностью. И я понимал его, принимал его позицию, но отступать не собирался. Дав мне жизнь, отец не обрел права рушить мое будущее, ссылаясь на заботу, традиции и долг. Когда-то и он вступил в договорной брак, абсолютно не зная свою будущую жену. Его тоже не спрашивали, а поставили перед фактом. Но времена изменились. И я действительно был готов отказаться от наследства и доли в бизнесе ради своей любви. Пока размышлял, машинально поднялся на третий этаж, но дорогу мне преградили хмурые охранники. Даже не позволили подойти к комнате, где взаперти томилась моя райская пташка. Чтобы не усугублять конфликт с отцом и не провоцировать его на импульсивные решения и поступки, спорить я не стал. Но, повернувшись к лестнице, услышал за спиной хлопок двери и тут же обернулся, надеясь узнать хоть что-то. Одна из служанок как раз выносила поднос из той злополучной комнаты. А я начал спускаться по ступенькам, но специально замедлился, выжидая, когда девушка поравняется со мной. «Как она?» — спросил я тихо, а служанка вздрогнула и, чуть не уронив свою ношу, вскинула на меня испуганный взгляд и покраснела. «Нормально», — пробормотала едва слышно и, вздохнув, все же созналась. «Плачет только, а еще не ест и почти не разговаривает». От этих слов внутри все сжалось, и я чуть не рванул туда, где моя маленькая пташка страдала в одиночестве. Что ей наговорил отец, я даже не представлял. Но осознав, что, скорее всего, Жасмин уже знает, кто я на самом деле, захотелось взвыть. В ее глазах теперь я был сыном властного богача, а мое к ней отношение виделось всего лишь изощренной игрой зажравшегося мажора. Служанка поспешила вниз, а я замер посреди лестницы, пытаясь немного успокоиться. Дверь одной из гостевых комнат второго этажа открылась, и оттуда вышел наш семейный доктор и отец. Стараясь остаться незамеченным, я присел на ступеньку и, прислушавшись к разговору, понял, что особый гость отца находился именно в этой комнате. «Опасность миновала, с ним все будет хорошо», — заверил доктор и, протянув отцу какой-то бланк, пояснил. «Рекомендации я подробно написал, некоторые препараты отменил или заменил». «Хм, ну вот и хорошо. Надо же, каким живучим он оказался!» Ухмыльнулся отец и, сунув бумажку в карман, добавил. «Спасибо, вас проводит охрана, а у меня еще много дел. Надо готовиться к свадьбе». Вот и все. После нашего недавнего разговора я наивно полагал, что отец одумается, а он давно все решил и свадьбе все-таки быть. Глядя на удаляющихся отца и доктора, я начинал закипать. За дверью комнаты, расположенной от меня, всего лишь в нескольких метрах, находился тот, кто донес отцу, тем самым разрушив мои мечты и отняв у меня право на любовь всей жизни. Именно его я мгновенно назначил главным виновником всего происходящего. Но, несмотря на отсутствие на этаже охраны, сразу же к новоиспеченному врагу не пошел. Зайдя в свою комнату, я плюхнулся на кровать и, рассеянно осмотревшись, протяжно вздохнул. Позолота, лепнина, вензеля, вычурный декор, натуральная кожа, красное дерево, ковры, шелка. Окружающая меня роскошь показалась чужой и давящей. Скинув одежду, я отправился в душ и, встав под упругие струи воды, запрокинул голову, подставляя лицо падающим каплям. Они лупили меня по лбу, полуприкрытым веком, стекали по губам, а мне казалось, что я горю и плавлюсь. Задыхаясь от нахлынувшей боли, я ударил кулаком в стену, декорированную дорогущей плиткой, и, зажмурившись, зарычал. По стене потекли струйки крови, но вода быстро смыла следы моей несдержанности, а ко мне пришла холодная решимость. Из своего шикарного гардероба я машинально выбрал черную рубашку и брюки и, дождавшись ночи, взял кинжал и отправился на второй этаж. Особого гостя никто не охранял, и я легко попал в его комнату. Подойдя к кровати, склонился и, узнав в спящем мужчине Тахира, отшатнулся. Все встало на свои места. Он был первым, кто узнал о моей договоренности с Асадом. Мало того, Тахир сам устроил нам встречу, а о причинах, побудивших меня стать ястребом, знал в мельчайших деталях. Никогда бы не подумал, что Тахир способен на предательство. Но знал я его мало, а доверился сразу же. Дурень. Отец явно щедро отблагодарил своего гостя за сведения о моем местонахождении. Но, помня о состоятельности Тахира, я не мог поверить, что, предавая меня, он повелся на деньги. Продажный шакал. Присев на край кровати, я приставил нож к горлу предателя, но прирезать его так и не успел. Или не смог. «Здравствуй, Зейн!» Открыв глаза, прохрипел Тахир, и только тогда я заметил, что он выглядит, как вчерашний труп. Его грудную клетку туго стягивали бинты, а лицо похудело и осунулось, прорисовывая черты. В его взгляде я прочел обреченность и чувство вины, но Тахир не просил прощения и не умолял о пощаде, наоборот. Расслабился и, прерывисто вздохнув, улыбнулся. «Ну что же ты, бродяга?» Хочешь отомстить? Я понимаю, как никто понимаю. «Зачем?» — прошипел я и, вложив в свои слова всю боль и отчаяние, прорычал. «За что? Из-за вас я теряю любимую, и выхода нет. Как вы могли?» «Выход есть всегда», — возразил Тахир и, прищурившись, произнес. «Ты вырос. Возмужал, изменился. Так ответь на свои вопросы сам». «Издеваетесь!» — рявкнул я, а он качнул головой. «Ни в коем случае. Отсюда ты сбежал мальчишкой, не желающим выполнять волю отца, а вернулся зрелым мужчиной». «Я вернулся только ради нее, а в итоге мы оба в ловушке». Огрызнулся я, а Тахир снова улыбнулся. «Ты совершил поступок мужчины ради любимой, как и я. Так не останавливайся и доведи начатое до конца». «Как и вы?» Не поверив, переспросил я и, отшатнувшись, недоверчиво произнес. «Что вы попросили у отца? Ради кого предали?» «А, моя жизнь висит на волоске», — помолчав, сознался Тахир и, поджав губы, пояснил. «Не из-за ранения или аварии. Тело восстановится, а вот страх за жену меня убивает. Вскоре все закончится, но ради любимой я готов отдать свою душу. Ради ее безопасности и шанса на счастливую жизнь я пожертвовал всем. И не жалею, слышишь? Пытаясь переварить слова, сказанные предателем, я нахмурился, а он немного выждал и тихо спросил. А ты? На что ты готов ради своей пташки? Что готов отдать, чем пожертвовать, чтобы она осталась невредимой, жила спокойно и никогда ни в чем не нуждалась? Всего пара фраз, но, о Аллах, как же он был прав. Я думал лишь о себе и, лелея свою боль и обиду, абсолютно не думал и не заботился о том, что будет с моей пташкой, если я доведу отца до предела терпимости. Судьба Жасмин находилась в руках отца, а я шел напролом, не оставляя ему выбора в способах решения проблемы. Для него Жасмин была досадной помехой и только. Не думал, что отец убил бы невинную девушку, но он мог вернуть ее Ибрагиму, срочно выдать замуж или отправить так далеко, что я никогда не увижу ее вновь. Потеряю навсегда. И все. Осознав это, я принял единственно правильное решение и ждать утра не собирался.